Японская корпорация – больше ценности, меньше доступности. Сегодня японские методы управления отчасти утратили свой блеск вследствие экономических трудностей, постигших эту страну. Однако многие наблюдатели часто приводят японские корпорации в качестве примера главной альтернативы традиционной западной иерархической организации. Японские компании по-прежнему являются иерархическими, они должны быть такими, потому что они работают в пределах тех же самых информационных ограничений, но они создают совершенно другое соотношение между ценностью и доступностью. Классическая японская организация гораздо больше, чем западные компании, фокусируется на увеличении ценности информационных потоков. Жертвуя доступностью, японские компании получают более высокую ценность, осуществляя крупные инвестиции в информационные технологии. Отчасти это отражает выбор организации, отчасти более высокую культуру, в рамках которой работает японская корпорация. В результате японская корпорация представляет собой серьезную альтернативу западной корпорации, поскольку в ее основе лежит не какое-либо преимущество в области использования информационной технологии, а другое положение на линии, отражающее соотношение между ценностью и доступностью, положение, обусловленное более высокой ценностью и меньшей доступностью. Для случайного наблюдателя самое явное отличие между японской и западной корпорацией заключается в более широкой частоте и тесноте физических связей. В большинстве японских компаний менеджеры в основном работают в одном здании или в одном комплексе зданий, то есть действительно сообща в одном месте. Компании белых воротничков, такие как банки, упорно отказываются перевести даже часть своих сотрудников из штаб-квартир, расположенных в перенаселенных и дорогих деловых районах в центре Токио, прежде всего потому, что хотят, чтобы все сотрудники работали вместе. В зданиях, где располагаются штаб-квартиры этих компаний, отдельные кабинеты даже высших руководителей являются редкостью. Белые воротнички в основном сидят за столами в больших общих комнатах, они практически никогда не остаются одни. Следствием сложившейся культуры работы в одном месте являются трудности, связанные с географической удаленностью. Делающие карьеру руководители неоднозначно оценивают назначение в зарубежные филиалы из-за нежелания покидать родные пенаты. Как правило, японские компании гораздо менее охотно, по сравнению с западными конкурентами, делегируют полномочия своим зарубежным представительствам. Руководители других национальностей чувствуют себя неловко в рамках японской мультинациональной иерархии. В условиях тесных физических связей японские корпорации вкладывают огромные средства в коммуникации. Самые важные решения редко принимаются жестко и в одностороннем порядке. Как правило, это делается на основе консенсуса, так называемого «немовачи», то есть одновременного одобрения какого-либо решения более значительным количеством сотрудников, в том числе стоящих на низших ступенях иерархической лестницы, чем в западных компаниях. Планы разрабатываются командами, которые в течение долгого времени работают вместе. Такие команды включают представителей различных подразделений и слоев организации. Поэтому трудно определить, кто был автором того или иного предложения. Каждый сотрудник является соавтором, потому что все они участвуют в процессе всестороннего обсуждения. Условием принятия решения является его почти единодушное одобрение. Предложение направляется на подпись руководителю только после всесторонних консультаций, этот процесс называется «рингисейдо». Чтобы добиться такого единодушия, на отдельных сотрудников и рабочей группы нередко оказывается усиленное давление. В рамках классической японской корпорации лучшие работники проходят через множество назначений, что позволяет представителям высшего руководства получить более четкие представления о своей компании, возможно, за счет глубоких знаний в какой-то одной области. Ротация ослабляет личные связи и усиливает связь с корпорацией в целом. Более высокая осуществимость и значимость карьерного роста в рамках корпорации обуславливает его меньшую привлекательность и осуществимость за ее пределами. Классическая японская корпорация предлагает сотрудникам, по крайней мере мужчинам, пожизненную работу и ожидает, что они также будут служить в ней всю жизнь. Наем сотрудников со стороны раньше был очень редким явлением. Увольнение сотрудника или переход в другую компанию были редким явлением, во всяком случае до недавнего времени, и считались позором. Высокая мобильность сотрудников в рамках корпорации и низкая мобильность за ее пределами в значительной степени влияют на поведение работников. Верность корпорации очень сильна. Служащие знают, что они должны работать вместе в течение всей своей профессиональной жизни. Работники хорошо знают о том, как страшно потерять репутацию. Любое маневрирование для получения краткосрочного политического преимущества запомнится надолго и в конечном счете будет наказано. Такая прозрачность действий служащих ограничивает поведенческий оппортунизм и способствует росту взаимного доверия. Доверие заменяет тотальный контроль, который играет большую роль в западной иерархической организации. Отношения с инвесторами во многом похожи на отношения с сотрудниками. Их отличает высокая ценность и низкая доступность. Основными акционерами и кредиторами традиционной японской корпорации являются банки. Обычно они планируют крупные инвестиции, что обуславливает их неликвидность, но это компенсируется тем, что японские банки принимают активное участие в разработке тактики корпорации и имеют своих представителей в ее правлении. У этих институциональных инвесторов нет достаточной доступности, то есть ликвидности, которая есть у инвесторов в западных компаниях, но зато они получают добавленную ценность за счет участия в потоках информации об управлении и процессе принятия решений. Высшее руководство корпорации всегда чутко реагирует на сигналы, поступающие от крупных инвесторов, а также на директивы таких могущественных учреждений, как Министерство финансов и Министерство внешней торговли и промышленности. Но мелкие инвесторы, не являющиеся членами этого клуба, не имеют почти никакого влияния. Подобные механизмы позволяют японской корпорации достигать очень высокого уровня развития средств связи, обеспечивающих добавочную ценность. Но за это приходится платить снижением доступности, медлительностью и высокими затратами на принятие решений. Тесные физические связи, работа в одном месте, прозрачность принятия решений, консенсус, риск потери репутации, пожизненная занятость и тесные связи с инвесторами обеспечивают высокую ценность потоков информации, но с другой стороны обуславливают узость, неповоротливость и гигантизм корпорации. Сотрудники и инвесторы, в свою очередь, защищены и имеют стимулы для обеспечения успешной работы корпоративного предприятия, но такая мотивация обусловлена отсутствием реальных альтернатив. Ценность куплена за счет доступности. По сравнению с традиционной западной иерархической моделью, японская модель действительно имеет существенные преимущества, обусловленные более высокой ценностью информации. Она обеспечивает больше возможностей для постоянного совершенствования. Она лучше позволяет объединять таланты многих людей, каждый из которых вносит свой небольшой вклад в общее дело. Она позволяет полнее мобилизовать людские ресурсы для достижения общей цели. Она позволяет точнее анализировать результаты процесса обучения и совершенствовать его. Однако в некоторых отношениях японская корпорация проигрывает западной. Процессы, требующие обязательной вовлеченности широкого круга сотрудников, ограничивают способность организации быстро менять стратегию. Отсутствие индивидуального вознаграждения не способствует инновациям. Давление, оказываемое для достижения консенсуса, препятствует творческому подходу. Как показывают противоречивые события двух последних десятилетий, не очевидно, что одна система лучше другой, или что они могли бы быть полностью перенесены из одного общества в другое. Эти две системы просто основаны на различном соотношении между ценностью и доступностью в ключевых информационных потоках. Соответственно, различаются властные отношения, доверие, мобильность, акционерный капитал, стимулы и способность к адаптации. Однако на самом деле традиционная западная и традиционная японская корпорации имеют больше сходства, чем различий. И обе они располагаются на одной и той же технологически заданной прямой, отражающей соотношение между ценностью и доступностью, хотя и находятся в разных ее точках. Обе они являются иерархическими, жестко сочлененными, негибкими и в значительной степени непроницаемыми. Поэтому обе они могут быть уязвимы для деконструкции.